Феликс использовал все 10 фунтов взрывчатки, которые были выданы разведгруппе. Этого было достаточно, чтобы при желании снести жилой дом. Джипам взрывчатки хватило с лихвой, чтобы разорвать их на искореженные обломки. Прим, 10 фунтов 4,54 килограмма. «Все, сваливаем», — сказал Феликс, схватив Янту за плечи. Но она просто стояла на месте, словно потрясенная пожаром. Феликс потянул наемницу за собой, но та не двинулась, ошарашенно глядя вперед. Проследив за ее взглядом, лейтенант увидел, что не пламя испугало Янту, а та самая маленькая девочка. Она стояла на частично обрушившейся от взрыва и пожара крыше гаража. Огромная алебарда была лихо закинута на плечо, ее силуэт вырисовывался на фоне пламени, словно пришедший в мир живых мрачный жнец душ. Исходящий от нее смех словно эхо отдавался вокруг них, а затем события понеслись вскачь. Феликс вскинул винтовку и выстрелил в апостола. Янта поднесла ко рту пальца и громко свистнула, а девушка-жнец высоко подпрыгнула. «Блядь!» — выругался Феликс, выпустив несколько пуль в апостола. Отдача винтовки ударила в плечо, запах пороха заполонил нос, а когда она кувырнулась в воздухе, лейтенант даже не понял, попал он или нет. Но он был уверен в том, что кем бы она ни была, человеком она точно не являлась. Девушка приземлилась с таким ударом, в разы превышающим ее вес, что поднялась ударная волна из капель воды, вскоре окруживших ее легкой пеленой тумана. Асфальт под ногами треснул. Феликс щелкнул переводчиком огня в положении автоматической стрельбы и выстрелил в девушку, только чтобы увидеть, как большинство пуль срикошетили от массивной алебарды, которую апостол крутанула в своих руках. Янта снова свистнула, на этот раз громче. Прим, переводчик огня, механизм управления автоматическим оружием, позволяющий переключаться между режимами ведения огня. В зависимости от устройства ударно-спускового механизма, такими режимами могут быть стрельба одиночными выстрелами, стрельба фиксированной очередью, длинной очередью, а также различный темп стрельбы. В большинстве современных образцов совмещен с предохранителем и имеет дополнительное положение «выключен», в котором задействуется предохранитель. Возможность вести огонь в различных режимах позволяет сохранить эффективность оружия в широком спектре тактических ситуаций. Девушка бросилась на них, двигаясь со скоростью внедорожника, и Феликс принял положение стрельбы с колена, дав очередь в грудь, а потом по ногам. Направленные на грудь девушки патроны были отбиты, но те, что направлялись к ногам, достигли цели. Феликс был в этом уверен, потому что видел, как брызнула кровь и девушка споткнулась, но это было все. Она продолжала приближаться, как будто ее даже не ранило. Феликс перезарядил винтовку, но был вынужден броситься в перекат, чтобы избежать девушки и ее алебарды. Выйдя из переката, Феликс увидел, что девушка уже повернулась к нему, высоко вскинув оружие. Он нажал на спусковой крючок и наблюдал, как пули прошивают тело апостола. Но затем алебарда обрушилась вниз и ударила его в грудь, разорвав бронежилет и оставив не лезвие брызги крови, когда Феликс начал падать на землю. Боль, словно зажигательный заряд, пронзила его грудь, пока лезвие покидало тело советского офицера. Девушка тихо хихикала себе под нос, когда в глазах Феликса начало темнеть. Янта знала, что она не сможет победить апостола, но, тем не менее, она встала между Волковым и Рари Меркурий, молясь, чтобы лейтенант был жив. «Ты так хочешь умереть, что попробуешь снова сразиться со мной, на этот раз без оружия или доспехов?» — спросила Рари, опять забросив свою массивную алебарду на плечо. «Я не могу позволить тебе убить этого человека», — сказала Янта, вытаскивая нож, который она взяла у одного из людей в зеленом. «О, маленькая миссалонская девочка, ты забыла, что я тебе говорила про игры с острыми предметами?» — спросила Рари, ее фиолетовые губы растянулись в усмешке чеширского кота. Прим. Чеширский кот, персонаж книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Постоянно улыбающийся кот, умеющий по собственному желанию телепортироваться, быстро исчезать или, наоборот, постепенно растворяться в воздухе, оставляя на прощание лишь улыбку. Занимает Алису не только забавляющими ее разговорами, но и порой чересчур досаждающими философскими измышлениями. Единственный персонаж, являющийся земляком автора, уроженца графства Чешир, Честершир. Апостол сделала шаг вперед, а Янта отступила назад, лицо наемницы побледнело от страха. «Ну, по крайней мере, ты знаешь, что боишься на этот раз», — сказала Рари, идя вперед безо всякого чувства срочности. «Хочешь умереть первой, чтобы сказать, что умерла, защищая своего хозяина. Вместо ответа, Ианта снова поднесла пальцы к губам и издала длинный пронзительный свист, который, казалось, эхом разносился по всему холму и основанию. И на этот раз ей пришел ответ. Рари отскочила назад, когда струя огня ударила в то место, где она только что стояла, и дракон, а не виверна, которые так нравились империи, закованный в тяжелые стальные доспехи, приземлился на внушительные мускулистые ноги, сотрясая здание вокруг и заставляя стекла испуганно зазвенеть в своих рамах. Угрожая разорвать всякого на пути, дракон поднял свою голову и издал рев, первобытный, могущественный и словно вызывающий на поединок, пламя лизало края его рта. Он устремил свои красные глаза на апостола и угрожающе зарычал на нее, делая шаг вперед. Его когти толщиной с кость слона и прочнее стали вонзились в асфальт, а мышцы напряглись, словно готовые кинуться кошки. Его бронированный сталью хвост мотался из стороны в сторону. А во, мессалонский королевский синий огненный дракон, как тебе удалось заполучить что-то подобное? Спросила Рари, ее улыбка даже не дрогнула, даже когда дракон зарычал таким тоном, что любой посторонний наблюдатель ощутил бы физическое давление на диафрагму. Он выбрал меня, сказала Ианта, перебрасывая пребывающего без сознания лейтенанта через плечо. Да неужели? Интересно, почему? Размышляла Рари, медленно кружась вокруг них. Максимус повернулся мордой к ней, какой хорошо выдрессированный, похвалил апостол за мгновение до того, как броситься к ним. Максимус выпустил концентрированный поток голубого пламени, превращая воду на земле в пар, но Рари прыгнула выше струи пламени, взмыв высоко в воздух и намереваясь обрушить алебарду на драконью голову. Максимус ударил своим хвостом, чей кончик был увенчан длинным металлическим шипом. Он отразил атаку Рари со звуком, похожим на то, как если бы две машины врезались на полной скорости, куски металлической брони откололись и полетели прочь. Сама Рари отлетела назад, проскользила некоторое расстояние прежде чем остановиться, и снова отскочила назад, когда Максимус набросился, мощные челюсти, способные переломить пополам лошадь, сомкнулись там, где только что была апостол. Красные глаза зловеще смотрели на Рари, когда она отскочила на дорогу. Ярость, которую ни одному человеку не суждено достичь, кипела прямо в этих красных глазах. Вновь взревев, Максимус выпустил еще одну струю ярко-синего пламени, поджигая все по обе стороны дороги и заполняя область паром. «Максимус, седло!» — крикнула Ианта, бросаясь к дракону. Дракон послушно опустился в коленях, ища апостола взором, многократно превосходящим зрение орла. Ианта усадила Феликса в седло, но раздавшийся свист заставил ее обернуться вовремя, чтобы увидеть Рари в нескольких шагах от них. Словно лавина, хвост Максимуса пронесся по воздуху и вонзился в апостольскую алебарду. Мастерски сделанные десятилетия назад доспехи поддались, и лезвие алебарды вкусило драконьей крови, прежде чем было отдернуто. Максимус взревел от боли и ярости, метнув сноп синего пламени в сторону апостола, которая все время прыгала и мешалась на пути, хихикая без остановки. Максимус шагнул и рыкнул в сторону апостола, намереваясь броситься за ней в погоню. «Максимус, вверх!» — скомандовала Ианта. Дракон неохотно, но повиновался, расправив крылья размером с паруса и могучим взмахом поднялся в воздух и начал быстро набирать высоту. Вслед беглецам раздался смех. «Убегаешь, маленькая мессалонская девочка? Не волнуйся, малютка, мы закончим как-нибудь в другой раз!» — крикнула им вслед апостол, попутно махая так, как будто она прощается с подругой. Примечание автора. «Ну, я думаю, что все в порядке, это не самая моя любимая глава, но это более или менее то, что я хотел сделать. На случай, если кому-то интересно, все происходит как раз перед тем, как японцы отправятся в Италику. Любые вопросы о чем-либо оставляйте в комментариях, и я отвечу на них. Также вы увидите действительно интересного персонажа, скажем, в следующей главе». Глава 6. Примечание автора. Кое-какая информация, прежде чем начну. Я начал читать мангу, и Рари там гораздо страшнее, чем в аниме. Также она убивает больше людей и гораздо быстрее, чем в аниме, что заставляет меня поверить, что я недооценил ее боевые возможности. Также я обнаружил, что стиль рисовки в манге мне понравился больше. Пина на самом деле выглядела как женщина, а не 15-летняя девчонка, да и все в целом выглядело лучше, а одежда имела больше смысла. Я обнаружил, что Пина на самом деле выглядела довольно красиво и намного умнее в дипломатическом плане. Вначале она угрожала уничтожить королевство лорда, если тот не даст больше информации, чего она не сделала в аниме. Это заставляет меня думать, что хребет у нее гораздо прочнее, что поменяет мой стиль ее описания. Поверить не могу, что вы вернулись в целости и сохранности, товарищ старший лейтенант. Ну, не совсем в целости и сохранности, но наша дорогуша собрала вас в исходное состояние, сказал Борис, взъерошив волосы Луэллы, краснеющие от смущения. Ну, я сказала, что могу использовать магию, но мне просто не поверили. Лицо эльфа продолжало приобретать темно-красный оттенок. Я имею в виду, что мы можем использовать ее в любое время, когда захотим, просто это, ну, мы, ГМ, мы, заикалась Луэлла, ее язык принялся жить собственной жизнью, когда она получила похвалу, с которой ее скромной натуре никогда не приходилось сталкиваться прежде. Это святое, и все такое, слабо закончила эльфийка, и если бы она покраснела еще больше, то вспыхнула бы как спичка. Ты просто куколка, дорогуша, протянул Борис, заключая Луэллу в объятия, от которых эльфийка удивленно вскрикнула, но сопротивляться не стала. Когда Янта вместе с Феликсом вернулась к остальной части колонны, грудь лейтенанта представляла из себя кровавое месиво, Волков был едва жив и мог очень скоро оказаться на пороге смерти. Вицин сделал все возможное, чтобы помочь, но молодого медика просили сделать невозможное без команды хирургов под рукой, но даже если бы они были здесь, имелись серьезные сомнения насчет того, смогли бы ли они спасти жизнь Волкова. Затем Луэлла, вечно веселая, но робкая эльфийка, вышла вперед и начала петь, стоя на коленях над умирающим лейтенантом. То, что последовало за этим, повергло в шок всех присутствующих, накрыв поляну просто оглушительной тишиной за исключением высокого чистого эльфийского голоса. Золотой свет наполнил поляну, где советы расположили БТР, и тяжелая рана на груди лейтенанта начала затягиваться. Сломанные кости восстанавливались, вставая на место, плоть начала сплетаться воедино. Когда последняя нота голоса Луэллы затихла, последний проблеск света потух, как будто его никогда и не было. Никто не знал, как справиться с осознанием того факта, что магия реальна, но, несмотря на ее применение и тот факт, что ею воспользовалась маленькая и всегда полезная эльфийка, не вызывал много опасений по этому поводу. А именно, не будет ли использована магия во вред советским солдатам. Луэлла не ела мяса и даже плакала, когда однажды ночью Янта поймала кролика, чтобы приготовить себе еду. Таким образом, никто не был слишком обеспокоен тем, что маленький эльф использует свои буквально магические силы против них. Несмотря на отсутствие опасений о том, что она может причинить им вред, к маленькой эльфийке теперь относились с большим почтением. Из плохих новостей была только одна: двое солдат из группы Дмитрия, которые управляли ныне уничтоженными джипами, погибли. Закончив свою миссию по исследованию холма Элнус, советская колонна направилась обратно к лагерю жуков. Однако один человек, ехавший в БТР с ними, выглядел безмерно довольным собой, наемница Янта. На ее лице замерла почти вечная улыбка. Она что-то неторопливо говорила на своем родном языке, осматривая свои пальцы. Уши Луэллы сразу оживились, прислушиваясь к тому, что говорила наемница. Янта говорит, что вы должны ей больше денег, потому что нарушили условия контракта, сказала Луэлла. Ась, удивленно спросил Феликс. Она говорит, что ее наняли только для разведки, а не для боя. Также она говорит, что ее снаряжение было повреждено или уничтожено, включая мифриловый меч. О, и мифриловый кинжал. Она это серьезно? Луэлла быстро заговорила с наемницей, которая необычно сохраняла спокойствие и казалась довольным котом, который вот-вот начнет мурлыкать от удовольствия. Она говорит, что очень серьезно и крайне обижена отсутствием благодарности с вашей стороны. Она сказала, что спасла вас и ваших людей, не только понеся значительные потери в снаряжении, но и ранив себя и Максимуса. Она говорит, что выход за пределы контракта должен иметь пропорционально соответствующее вознаграждение. Какой ценник она считает пропорциональным? Янта говорит, что хочет две золотые монеты. Ладно, тогда все в порядке, сказал Феликс. Тот факт, что он столь быстро принял требования, лишило наемницу того состояния спокойствия, и она снова что-то быстро сказала Луэлле. Она также говорит, что хочет, чтобы вы оплатили расходы на новое снаряжение как для нее, так и для ее дракона. Полная стоимость, а не только обещанный процент. «Конечно, скажи ей, чтобы выставила мне счет», — сказал Феликс, откидываясь назад, чтобы немного поспать. «Она говорит, что хочет, чтобы ее снаряжение было более высокого качества, чем у того, что было у нее раньше», — сказала Луэлла, озвучивая переведенные слова наемницы взволнованным голосом ребенка, которому сказали, что он может получить все, что захочет. «Скажи ей, что она получит все, что ей нужно», — сказал Феликс. Не нужно было открывать глаза, чтобы почувствовать смесь неверия и откровенной радости на лице Янты. Волкова не беспокоили требования наемницы. Им дали полный чемодан золота, прежде чем разведчики покинули Жуков, а после того, как советы нанесли удар по каравану сборщика налогов, серебра у них хватило бы на несколько статуй самих себя в натуральную величину. Так что Янта могла просить у Феликса все, что пожелает. Ну, почти все. Феликс хотел, чтобы она отработала потраченные на нее деньги. Он улыбнулся этой мысли. Все же для советских военных было удачей наткнуться на эту наемницу. Он не был слишком обеспокоен тем, что колонну могли бы догнать на какой-нибудь ночевке. Водители ехали посменно, держа курс обратно в Жуков. Они не останавливались ни на секунду, так что если ранее, чтобы добраться до Алнуса, им потребовалось почти 10 дней, то теперь они затратят только часть этого времени, чтобы вернуться на гору Рубикон. Феликс подумал о том, чтобы отдать приказ двигаться скрытно, но в случае с ЙОТСДФ и американскими технологиями, явно превосходящими советские, за исключением экономности топлива, он поставил все на скорость передвижения так, что колонна не сбросит ход до самых ворот лагеря Жуков. Ха-ха-ха. 5 дней спустя, холм Алнус. По последним данным, погибло 2 солдата ЙОТГСДФ, 3 морских пехотинца США и еще 4 солдата СДФ сейчас находятся в критическом состоянии с ожогами высокой степени тяжести. Солдаты, называющие себя Красной Армией Советского Союза, бежали. 2 из них были убиты в 3 милях к югу, когда они оказали сопротивление СР. Генерал-лейтенант Хазама подпирал голову руками, пока слушал доклад. Пребывание СССР здесь, в особом регионе, было в лучшем случае незначительным, не столько из-за военной угрозы, сколько из-за политического давления на Японию. Американцы были здесь в количестве около 3000 человек, и они взяли с собой тяжелую технику и оружие, подобное которым Япония отправляла сюда крайне неохотно, вместо этого развертывая старый тип 74. На самом деле все снаряжение, что у них было, относилось к предшествовавшему поколению, от танков до вертолетов «Кобра» и «Хьюи». Все говорило о том, что верхосся старались сэкономить на этой операции настолько, насколько это возможно. Фактически единственной причиной, по которой силы в особом регионе получили столько техники и снаряжения, сколько у них было сейчас на руках, была резня в Гиндзе и требования общественности, чтобы ССЯ вступили на территорию врага и принудили его к миру. Однако были и те, которые просто хотели, чтобы врата были запечатаны, закопаны тоннами почвы с обеих сторон, заключены в стальной саркофаг, залиты бетоном и забыты навеки. Отправка тел в мешках обратно в Японию никоим образом не увеличит популярность операций. Прим. Тип 74, японский основной боевой танк 1970-х годов. Разработан фирмой Mitsubishi в 1962-1973 годах и принят на вооружение в 1975 году. Выпускался серийно с 1975 по 1988 год. Общий выпуск составил 873 экземпляра. До начала серийного производства танка тип 90 в 1990 году был самым совершенным танком сил самообороны Японии. По состоянию на 2010 год, в составе сил самообороны Японии все еще числилось 560 танков этого типа. Помимо базового танка, выпускался также ряд специализированных машин на его базе. В 2012 году на вооружение японской армии был принят тип 10, призванный заменить морально устаревший тип 74 и дополнить танковый парк тип 90. Тип 74 другим странам не поставлялся и участия в боевых действиях не принимал. Прим. Кобра, общевойсковой индекс, АХ-1, американский ударный вертолет, разработанный фирмой Bell Helicopter Textron в начале 1960-х годов. Первый в мире специально спроектированный серийный боевой вертолет, с большим успехом применялся во Вьетнамской войне и других вооруженных конфликтах. В начале 21 века вертолеты АХ-1 продолжают находиться на вооружении ряда вооруженных сил государств и стран, в том числе США и Японии, 18 машин на 2016 год. Прим, Кьюи, Хуэй, официальное название, Bell U-1 Iroquois, американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, одна из самых известных и массовых машин в истории вертолетостроения. Серийно производится с 1960 года. Выпущено большое количество военных и гражданских модификаций. Общее число вертолетов всех модификаций, выпущенных с начала серийного производства, включая лицензионный выпуск вне США, более 16 тысяч штук, до сих пор состоит на вооружении множества стран, в том числе и Японии. «Это настоящий бардак», — сказал Хазама, глядя в окно, из которого открывался вид на большую часть холма Элнус. Его кабинет был чистым, по-спартански сдержанным и аккуратным. Кабинет человека, который был предан своему делу, единственному пути, которым следует профессиональный солдат. Хазама был старшим по званию, но, за исключением координационных работ по оказанию помощи при стихийных бедствиях, ему никогда не приходилось командовать своими людьми вне курса подготовки. Как таковой он не был чрезмерно стар, как некоторые его коллеги по иностранным вооруженным силам. Его волосы по большей части были все еще темными, а морщины на лице были неизбежной жертвой возраста, а не последствиями недавнего стресса. Хотя казалось, что его команда подчиненных будто бы решила исправить это. Двое погибло, семеро ранено, один из которых может лишиться возможности ходить на своих двоих, и атака дракона прямо в центре нашего лагеря. Кроме того, мы получили отчеты об этой Рари Меркурий, которая отправилась в путешествие с лейтенантом Итами Юджи. Были ли отчеты преувеличены? Спросил Хазама как человек, надеющийся найти ложку меда в бочке дегтя. Никак нет, сэр. Отчеты были подтверждены показаниями очевидцев, а в случае нападения дракона были сделаны видеозаписи. Когда она сражалась с наемницей в деревне, ее почти разрубили длинным мечом и вскрыли горло ножом. Несмотря на это, она бросила свою противницу, которая была в доспехах, через две стены и впоследствии не имела видимых ран. Ее сила, неестественно, сэр. Она сказала, что она, апостол Имроя, когда мы заполняли документы, верно? Спросил Хазама, просматривая отчеты на своем столе, бога войны, смерти и убийства, иногда его называют богом тьмы. Да, сэр. Она сказала, что ее, ГМ, оружие было символом религиозного служения, а также реликвией, и поэтому мы позволили ей сохранить его на время проживания в общине Элнуса. Мы решили, что она была еще ребенком, пытающимся справиться с потерями в своей жизни, и потому мы особо не настаивали на том, чтобы она убрала эту реликвию куда подальше. Возможно, это было ошибкой, но я не знаю, что с этим теперь можно сделать, устало сказал Хазама. К слову об отчете, касающемся огненного дракона, напавшего на беженцев. В нем говорилось, что она помогла нашим солдатам победить его, однако в отчете была упущена часть из-за имени офицера, который его составлял. Изначальный вариант был отклонен начальством этого офицера. Однако, с учетом недавних событий выяснилось, что этому офицеру ничего не привиделось, как считалось до недавних пор. Итами сообщил, что Рари использовала свое оружие, похожее на алебарду, чтобы помочь сразиться с драконом, заставив землю вздыбиться, как будто туда влетел снаряд 155-миллиметровые гаубицы. Очевидно, изначальный вариант всего документа, что из-за того, что это был Итами, сэр, подсказал Янагида. Да, поскольку лейтенант Итами сдал этот отчет, то мы не приняли его за чистую монету. Однако в связи с недавними событиями нам придется поверить, что все его доклады соответствуют реальности. Скажите, Янагида, вы думаете, что Итами сможет держать Рари Меркурия и магичку под контролем? Я верю в это, сэр. Итами может быть бездельником и атаку, но он показал, что умеет вдохновлять других. Я верю, что он сможет держать их в узде, хотя я бы соврал, если бы сказал, что вообще не беспокоюсь об этом. Да, как только они вернутся из Италики, то группа Итами отправится в парламент, чтобы дать показания насчет нападения большого огненного дракона. Мы также оказываем давление на наших американских союзников, чтобы получить больше сведений о случившемся, а именно, записи с камер безопасности, спросил Янагида. Хазама кивнул. Американцы финансируют большую часть этой операции, наши расходы и свои собственные. Честно говоря, я немного обеспокоен тем, что произойдет, когда общественности станет известно, что мы здесь столкнулись не только со средневековыми армиями. Магия, которой можно по щелчку пальцев отправлять солдат в нокаут. Самопровозглашенная полубогиня, которой почти 1000 лет, обладающая нечеловеческой силой и кажущейся неуязвимой. Эти факты очень изменят форму нашей миссии. И вдобавок мы столкнулись с советскими солдатами. Один из них ускользнул прямо из наших пальцев, сэр, сказал Янагида, и американской военной разведки, и нашей собственной. Я понимаю это, но они сами прокололись с ним. Разговор, который состоялся у меня с этим молодым офицером, был откровенным и конкретизированным, более того, он был готов устроить встречу между своим и нашими начальствами. Он не был похож на человека режима умирающего жесткого политического деятеля или испытующим отвращение от переговоров с некоммунистической страной. Это была возможность, которую мы, возможно, испортили. С мертвыми солдатами по обе стороны дружеских отношений достичь будет труднее, тем более последним, что он сказал сотрудникам разведки до того, как отказался отвечать на любые их вопросы, было то, что он считает себя военнопленным. Если он сообщит, что мы враждебны, это может создать казус белли для военного конфликта, который просто выпнет нас из особого региона. Вы думаете, что эти советы первыми начнут военные действия, сэр? Не знаю. Если они чем-то похожи на Советский Союз из истории, здешние советские силы могут оказаться экспансионистскими и агрессивными, стремящимися к распространению коммунизма. Так далеко от своей собственной территории они могут не бояться ответного удара и вовсю пользоваться ядерным оружием. Советская ядерная доктрина требовала большего количества тактического ядерного оружия, чем было у НАТО, и если их доктрина такая же, то у них уже может быть несколько тактических ядерных бомб здесь, в особом регионе. Однако, я не думаю, что Советы начнут войну, если их солдаты не будут знать, почему они сражаются. Они будут осторожны. Они не захотят ставить под угрозу свою миссию здесь из-за ненужных боев. Однако я не знаю, как долго они будут осторожничать. Прим. Тактическое ядерное оружие, СОКР. ТЯ. Боеприпасы для поражения крупных целей и скоплений сил противника на фронте и в ближайших тылах. В отличие от стратегического ядерного оружия, тротиловый эквивалент тактических боезарядов обычно не превышает нескольких килотонн, а часто бывает меньше 1 килотонны. Однако однозначного определения тактического ядерного оружия, отделяющего его от стратегического, не существует. ТЯ может существовать в виде весьма широкой номенклатуры боеприпасов, авиационных бомб, головных частей ракет, оперативно-тактического и тактического класса, артиллерийских снарядов, мин, глубинных бомб, торпед и так далее. Тактическое ядерное оружие имеется на вооружении у всех ядерных держав, кроме Великобритании, которая оставила ядерное оружие только стратегического класса, хотя в прошлом ТЯ имелось и у нее. Итами сообщил, что Советы проехали несколько сотен морских миль, сэр. Если это так, то пройдет не менее нескольких дней, прежде чем Советы сделают доклады своим начальникам. Итами также сказал, что у Советов не было палаток в джипах или даже постельных принадлежностей, из-за чего в своем докладе он предположил, что более тяжелая советская техника, скорее всего, была спрятана. Если это правда и их командир ранен, Советам потребуется некоторое время, чтобы вернуться. Мы также не обнаружили никакой радиоактивности на больших расстояниях, что означает, что они поддерживают радиомолчание. В любом случае, это даст нам некоторое время, чтобы исправить эту ситуацию, сказал Хазама. Сэр, могу я высказать предложение, что вы хотите сказать, Янагида? Лейтенант Итами сказал, что он и советский офицер хорошо ладили друг с другом, и Итами доказал, что он способен сохранять спокойствие и адаптироваться к любой непредвиденной ситуации. Для советского офицера он – лицо СЯ. Могу ли я порекомендовать отложить посещение парламента и немедленно отправить Итами к Советам, когда он вернется из Италики? Дипломат Сугавара из МИД в настоящее время находится в лагере, не так ли? Он был в Российской Федерации в течение нескольких лет и может выступить в качестве переводчика в случае необходимости. Будь Хазама героем детского аниме, то его челюсть бы уже валялась на полу. Ему потребовалось время, чтобы понять, что лейтенант был серьезен. «Эль-лейтенант Янагида, я не имею права говорить «нет» парламенту». «Так не говорите им «нет», а скажите «чуть подождать», — сказал Янагида. «И этого я тоже не могу сделать. Я со всей честностью заявляю, что Итами, вероятно, является нашим лучшим выбором, и, как вы сказали, генерал, мы должны попытаться выправить ситуацию как можно лучше для нас. У Итами есть умение выявлять опасные ситуации и избегать их. Плюс, если история мира советов будет чем-то похожа на нашу, я не думаю, что они будут слишком любезны, увидев американцев на пороге. Несмотря на то, что это может означать конец его карьеры, даже если это произойдет, Хазама знал, что его помощник был прав. Янагида был типичным патриотом, который защищал политику изоляционизма и независимости от внешнего мира. Но даже личное введение особого региона как способа возродить имперскую Японию не сделало его наблюдения менее правильными. Даже если его план полностью исключал американцев, сделанные Янагидой выводы были верны. Итами и третья разведывательная группа почти вернулись в Алнус. «Верно?» – спросил Хазама. «Верно, сэр. Ознакомьте их с ситуацией, когда они прибудут. У нас есть приблизительное представление о том, откуда пришли советские солдаты. Добавьте один автомобиль к их разведгруппе и передайте им, чтобы они направлялись по данному направлению после того, как получат свежие запасы и продовольствие. И пусть Итами оставит Рори Меркурий здесь. Я не хочу, чтобы она вызвала инцидент». «Ну, еще один инцидент. Что вы хотите, чтобы я сказал бригадному генералу Митчеллу?» «На данный момент ничего. Мы позволим Итами взять с собой Сугавару и скрестим пальцы в надежде, что нам удастся разрядить ситуацию, прежде чем она обострится еще больше. Советский Союз не существует уже 30 лет, но культурная ненависть к нему все еще существует. В Японии, но особенно в Соединенных Штатах, наше правительство сейчас является самым националистическим из всех, что мы имели за последние 30 лет, и оно ищет способ обойти нашу конституцию, чтобы возродить хоть что-нибудь из имперского прошлого Японии. С другой стороны, Соединенные Штаты, находящиеся под председательством республиканцев, которые ищут победы, которую они могли бы дать своей публике после десятилетий бессмысленной борьбы со всякими маджахедами на Ближнем Востоке. Добавьте к этому ресурсы, поставленные на карту в особом регионе, общественную поддержку после резни в Гиндзе и вот теперь несколько жертв от рук иностранных солдат, и вуаля, перед нами сценарий начала конфликта. Что вы хотите, чтобы я сказал генералу Митчеллу, когда он узнает? Ничего, я сам поговорю с ним. Вы свободны, Янагида. Генерал, есть еще кое-что, что стоит отметить. Что такое? Джипы, которыми пользовались советы, внешне были похожи на те, которые использовались в известном нам СССР. Однако, разбиравшие их механики говорили, что двигатели были не такими, какие они видели раньше, не более мощными, чем есть у нас сейчас, но то, как они сказали, как они были настроены, это было гениально. Потенциально они могут быть гораздо более эффективными, чем те, что мы используем. А как насчет остального их снаряжения? Советское обмундирование и техника примерно с конца 60-х до 70-х. Ха-ха-ха. Прошедшая неделя была довольно напряженной, так что если мой разум затянет туман, то прошу меня простить, генерал, сказал человек в форме майора, широко зевая. Ничего страшного, майор Поджари. Продолжайте, пожалуйста. Фельдмаршал Конев вас очень рекомендовал, так что я ожидаю хороших новостей. Генерал, если вас не затруднит, не могли бы вы называть меня доктором? Я предпочитаю это звание военному чину. Хорошо, доктор Поджари, что вы узнали от крольчихи воина? Глаза доктора Поджари загорелись, словно он собирался обсудить что-то очень его волнующее. Доктор, наклонившись вперед в кресле, позабыв от усталости. Темные мешки под его глазами теперь казались лишь игрой света. Поджари был не очень старым, ему было чуть за 30, но красив, его привлекательное лицо придавало доктору вид молодого преподавателя университета. Поджари часто цитировал Шекспира и греческих философов. Он был человеком, сведущим во многих науках и постоянно изучающим новые. Он казался тем, кто чувствовал себя более непринужденно в учебных залах, обсуждая поворотные моменты истории и новые достижения техники спокойным академическим тоном в простом костюме, а не в военной форме. Его темно-каштановые волосы были ухожены и дотошно уложены, а глаза сверкали, словно едва сдерживали веселье, улыбка постоянно была на его лице. В целом он напоминал Коневу об одном из его учителей, от которого девочки падали в обморок. «Очень многое, товарищ генерал. Однако сначала я хотел бы, чтобы вы выразили мою благодарность нашим эльфийским союзникам. Их целительная магия была довольно неожиданным подспорьем. Я думал, что придется работать в крайне сжатые сроки, однако времени мне дали столько, сколько нужно. Даже больше, чем было нужно, а улучшение самочувствия подопечной ускорило процесс с добычей информации. Она раскрыла имя того, кто нанял ее сестер и ее саму. Могу добавить, что сестры – отнюдь не оборот речи. Их нанимателем был имперский офицер по имени Октавиан, член конного отряда легионеров. Моей подопечной и ее родственникам нужны были деньги, и он предложил им по 3 золотых монеты за работу. Понятно, что она рассказала об этом Октавиане. Он высокопоставленный офицер, вряд ли, товарищ генерал. Он – ротный офицер, капитан или центурион, как некоторые их называют. Из того, что я смог узнать от Фелиции, прим, центурион, лат, центурио, сотник, в римской армии, командир центурии. Центурионы высшего ранга командовали также более крупными подразделениями, манипула, когорта, вексилляция. Извините, Фелиции, ой, мои извинения, товарищ генерал. Крольчиху воина зовут Фелиция, ее сестрами были Цейн и Пьюли. Прелестные имена, а то, как они полагались друг на друга, как вместе росли и как они остались вместе, чтобы выжить после того, как империя покорила их родину, было очень мило. Буду откровенен, доктор, меня беспокоит то, что вы озаботились выяснением имени получеловека и ее личной жизни. Вы уверены, что ваши чувства не взяли верх над вашим профессиональным долгом? Спросил Александров. Поджери улыбнулся, казалось, что улыбка никогда не покидала его лица, прежде чем ответить. «Генерал, я никогда не позволял чувствам мешать моей работе. Я был крайне тщателен при допросе». «Хорошо, что еще вы узнали, доктор?» «Ах да, похоже, что одна из наших разведгрупп, возможно, уничтожила патрульный отряд Октавиана, и он едва смог оправиться от своих ран. Он все еще выздоравливал, будучи бледным, слабым и опирающимся на трость, когда нанял сестер кроликов-воинов. Фелиция сказала, что он нанял их, когда они проезжали деревню Блинхейм. Октавиан сказал им убить лидера армии из другого мира, кем, как они думали, являетесь вы. Чтобы попасть в лагерь, они проникли в колонну сбежавших рабов, а затем действовали, ну не как проститутки, но нечто похожее. Я не смог полностью перевести слово. Эльфы не смогли помочь вам понять, что оно значит. Нет, товарищ генерал, полагаю, они могли бы помочь с переводом, но я предпочитаю работать в одиночку. Я не раз отмечал, что посторонние отвлекают и меня, и субъекта, мешая процессу. Фелиция объяснила, что это слово означало что-то вроде утешительницы, что-то похожее на японскую женщину-гейшу. Крольчихам удалось получить пропуск от одного из ваших сотрудников, что позволило проникнуть в штаб. Этого человека убили, тело спрятали в подсобке, а что произошло далее вам известно. Прим. Гейша, женщина, развлекающая своих клиентов, гостей, посетителей, японским танцем, пением, ведением чайной церемонии, беседой на любую тему, обычно одетая в кимоно и носящая традиционные макияж и прическу. Название профессии состоит из 2 иероглифов. Искусство и человек, таким образом означая человек искусства. Основная работа гейш – проведение банкетов в чайных домах, отелях японского типа и традиционных японских ресторанах, где гейша выступает хозяйкой вечеринки, развлекая гостей. Банкет в традиционном стиле носит название «адзасики», дословно «комната с татами». Гейша должна направлять беседу и способствовать веселому времяпрепровождению своих гостей, зачастую флиртуя с ними, но сохраняя при этом свое достоинство. Ясно, где этот Октавиан сейчас? Фелиция не дала уверенного ответа. Они должны были встретиться в Блинхейме 4 дня назад, но теперь она не знает, где он может быть. Как она предполагает, он может быть в региональном форте. Там присутствует около 2000 человек на постоянной основе для поддержания порядка в этих далеких областях империи. Это предположение имеет смысл. Отправиться на КП для связи с вышестоящими чинами в случае столкновения с неизвестной ситуацией – обыденная практика. Особенно в случае с такой строго дисциплинированной и иерархичной системой, как легионы империи. Это имеет смысл. Но у нее также есть причина ненавидеть нас и нет причин помогать. Вы уверены, что она не скрывала информацию от вас, доктор? Я был очень тщателен, товарищ генерал. Понятно. Ну, теперь, когда мы знаем, кто пытался убить меня и где он примерно находится, невежливо не ответить той же монетой. Скажите, каково состояние кролика-воина? Вполне в порядке и здорово, товарищ генерал, уверяю вас, сказал Поджери, казалось бы, довольный поднятой темой.